Исходная версия. Айсик, примитивный недоработанный аватар, стоял посреди цифровой лимонной плантации, четко обозначенной, огороженной колючей проволокой собственности лимонадной корпорации, которая снимала якобы смешные видео с типа вызывающими доверие актерами, чтобы заставить заинтересованных, но не мотивированных потребителей поверить, что они пьют жидкость, имеющую какое-то отношение к натуральным продуктам. Сэм ненавидел такие корпорации с силой почти равной половине той ненависти, с какой ненавидел себя за то, что он беспомощный и безмозглый дурачок, который стойко держится, хотя ненавидит корпорации и об этом кричит. В реальной жизни Сэм никогда бы не ступил за запретную черту. Он был слишком порядочен и слишком труслив. Эти качества не всегда легко разделить. Но это одна из многих и многих потрясающих штук иной жизни. И, пожалуй, объяснение зависимости Сэма от нее – возможность быть чуть менее порядочным и чуть менее трусливым. Айсик проник за границу, да, но не за тем, чтобы устроить пожар, рубить деревья, рисовать граффити – или как правильно называется это действие, и даже не за тем, чтобы нарушить границу. Он пробрался туда, чтобы побыть в одиночестве. Среди бесконечных с виду колоннад стволов, под пуховым одеялом из лимонов, он мог остаться наедине со своими мыслями. Не то чтобы ему так уж нужно было одиночество. «Нужно» — это слово скорее употребила бы мать Сэма. «Тебе не нужно сделать домашнюю работу, прежде чем мы отправимся обедать?» «Закончить», — отвечал он, находя громадное удовольствие в том, что поправляет ее. «Тебе не нужно закончить домашнюю работу, прежде чем мы отправимся обедать?» «Нужно ли мне?» «Да, тебе». Он не находил никакой радости, в особенной радости, которую, казалось, находил в том, чтобы поддевать мать. Но ему нужно было так поступать. Нужно было противиться собственному инстинктивному стремлению во всем ей внимать. Нужно было отстраняться от того, к чему хотелось льнуть. Но больше всего ему нужно было не быть предметом ее потребностей, телесных потребностей. И непостоянная потребность матери его целовать отвращала Сэма, а ее нескрываемое старание эту потребность обуздывать. Ему были противны, отвратительны, тошнотворны ее прикосновения украдкой. Лишняя секунда на поправку прически, держание за руку во время обрезания ногтей. Он знал, как справиться самому, но не мог без ее помощи, но только строго определенным образом и без вольности. И еще незаметные взгляды. Когда он выбирается из бассейна, или, хуже того, снимает рубашку, чтобы срочно бросить в стирку. Все, что она крала у него, и это вызывало не только брезгливость, и не только гнев, но и отторжение. Ты можешь получить, что хочешь, но не без спросу. Айсик искал уединение в лимонной роще, потому что Сэм сидел Шиву по Исааку, избегая разговоров с родными, чьи главные процессоры были запрограммированы позорить Сэма. А почему еще троюродный брат, которого он не видел несколько лет, считает необходимым заговорить о прыщах, о ломке голоса, подмигнуть, задавая вопрос о подружках? Айсик искал уединения. Не чтобы побыть одному, а чтобы не было рядом никого. Это другое. «Сэм? Сэм, это ты? С кем ты говоришь? С тобой. Со мной? С тобой. Сэм, кто ты?» «Я знал, что это ты. Кто знал? Ты меня не узнаешь?» «Узнаешь?» Аватар, заговоривший с Асиком, был львом с роскошной радужной гривой. Шоколадная замшевая жилетка с переливчатыми пуговицами, почти скрытая под белым смокингом с фалдами до кончика хвоста, который был украшен фианитовым сердечком. Отбеленные зубы, почти скрытые накрашенными губами, насколько у льва есть губы. Нос, пожалуй, чересчур мокрый. Рубиновые зрачки. Не рубинового цвета, но из камней. И перламутровые когти с вырезанными на них пацификами и могендовидами. Если это было хорошо, то это было очень хорошо. Но хорошо ли это было? Никакого узнавания. Только удивление от того, что тебя обнаружили в момент рефлексии. И стыд от того, что тебя узнали и назвали по имени. Теоретически кто-то достаточно технически подкованный и недостаточно беззаботный мог бы проследить Айсика до самого Сэма. Но потребовались бы усилия, которых никто из известных ему людей, тех, что знали его, не стал бы совершать, кроме разве что Билли. Если не вспоминать виртуозно неумелых и вынужденных попыток родителей проверять, что Сэм делает за компьютером, он не переставал удивляться, сколько ему могло сойти с рук. Доказательства. Он крал в магазинчике на углу, над входом в который поныне красовалась их фамилия, который их прадед открыл, когда английских слов знал меньше, чем потерял братьев. Сэм перетаскал довольно вредной еды. Пакетов с чипсами, протыкаемых острым углом сложенного бумажного листа, чтобы, выпустив воздух, их можно было плотно сложить. Трубочек мятных дрожжей, спрятанных в карман. У честных корейских эмигрантов, которые держали возле касс лимонную дольку, чтобы увлажнять пальцы для удобства отсчета банкнот, чтобы открыть собственный магазинчик, но уже под другим названием, а лучше вообще без названия, лучше просто магазин. Зачем он все это крал? Не для того, чтобы съесть. Он никогда ничего не съел, ни разу. Он всегда возвращал украденное, и возврат требовал куда большей воровской сноровки, чем кража. Он делал это в доказательство, что он может, что он ужасен и что всем плевать. Доказательства. Объем. Терабайты порнографии, потребляемой им, и объем в квартах семени на это растраченного. Под носом было бы, пожалуй, не самой удачной метафорой. Но как же могли так называемые родители столь упорно не замечать братской могилы, вырытой у них на заднем дворе и наполненной сперматозоидами? Шива о многом напомнила Сэму. О том, что дедушки и бабушки смертны, что родители смертны, что смертен он сам и смертен Аргус. О том, как, несомненно, утешительно бывает выполнение ритуалов, которых ты не понимаешь. Но ярче всего напомнила первую в жизни мастурбацию, тоже во время Шивы. Это были поминки по его прабабке Дорис. На самом деле, хотя считалась она прабабкой, родство с ней было более дальним, как минимум троюродным. А дедушка после нескольких рюмок очень дорогой водки даже предположил, что Дорис с Блохом даже не кровная родня. Так или иначе, она не была замужем, не имела детей и козыряла одиночеством, чтобы поближе подобраться к стволу семейного древа. Пока собравшаяся незнакомая родня жевала, Сэм, подобно Моисею, стремившемуся к охваченному пламенем кусту, ринулся в ванную. Что-то подсказывало, момент настал, хотя он и не понимал, как действовать. В тот день он применил гель для волос, потому что он оказался под рукой и был маслянистым. Чем дольше он гонял кулак туда-сюда по стволу члена, тем сильнее крепло в нем подозрение, что происходит событие громадной важности. Не просто приятное, но мистическое. Ему становилось все приятнее и приятнее, он сжимал пальцы все крепче, и тут ощутил еще более острое удовольствие — А затем одним маленьким нажимом человека человечество совершило гигантский скачок через пропасть, разделяющую жалкую, фальшивую, пустую жизнь и тот беспечный, беззлобный, разумный мир, в котором Сэм хотел провести оставшиеся ему дни и ночи на земле. Из его члена брызнула жидкость, которую, надо признать, он полюбил сильнее, чем любого из людей в своей жизни, чем любую мысль. Полюбил настолько, что она стала его врагом. Иногда, в не столь торжественные моменты, он даже разговаривал со своей спермой, пока она засыхала в его пупке. Иногда он смотрел ей в сотни миллионов глаз и говорил просто «враги». Первый раз был откровением. Первые несколько тысяч раз он подрочил еще в тот же день и еще вечером. Он дрочил с решимостью альпиниста, видящего перед собой вершину Эвереста, потерявшего всех друзей и всех шерпов, израсходовавшего весь кислород в баллонах, но предпочитавшего смерть отступлению. Каждый раз он применял гель для волос, не задумываясь о том, какой может быть эффект от постоянного намазывания на член вещества, предназначенного для формирования прически. На третий день волосы у него на лобке напоминали ёршик для прочистки труб, а член покрылся чешуей. Тогда он принялся дрочить с алоэ, но зеленый когнитивно диссонировал, создавал ощущение, будто пялишь инопланетянина, и это было неприятно. Сэм переключился на увлажняющий лосьон. Сэм был сумасшедшим экспериментатором от мастурбации, неустанно искавшим способы превращать руку в подобие вагины. Тут ему помог бы настоящий опыт с аутентичной вагиной, но его неспособность не заметить в слове «аутентичный» — «титик» делала вероятность такого события столь же мизерной, сколь мизерной делало ее употребление Сэмом слова «мизерное». Однако, чем еще мог быть интернет, как не справочником по гинекологии? И опять-таки есть вещи, которые мы знаем, не имея возможности познать эмпирически. Так младенцы не ползут вперед, оказавшись на краю утеса. А в этом Сэм был уверен на 95%. Когда через пять несправедливо бесконечных, космических, долгих лет Сэм получил первый опыт с настоящей женщиной, не с Билли, как ни жаль, а с какой-то просто милой, умной и симпатичной, он удивился тому, насколько точными были его представления. Он знал все время, знал все. Пожалуй, если бы он знал, что все знает, эти 5 лет было бы немного легче вытерпеть. Он пробовал просто ладонью, без увлажнения, ладонью смазанной, медом, шампунем, вазелином, кремом для бритья, рисовым пудингом, зубной пастой, лишь однажды, или остатками витаминной мази, тюбик от которой его родители не могли набраться духу выбросить, несмотря на то, что выкидывали все на самом деле важное. Он изготавливал искусственную вагину из трубки от туалетной бумаги, затягивая один конец пищевой пленкой, и закреплял ее резинками для денег, наполняя трубку кленовым сиропом, а потом затягивая пленкой и второй конец, тут опять резинки, и делая в пленке прорезь. Он трахал подушки, одеяло, вакуумные чистильщики бассейнов, мягкие игрушки. Дрочил на каталог Victoria Secrets и на выпуск Sports Illustrated с купальниками, и на рекламы на задних страницах в City Paper, и на рекламу лифчика в журнале Period, и практически на все, что великая власть его всемогущего, целеустремленного воображения могла превратить в анус, вагину, сосок или рот. В таком порядке. Конечно, у него был неограниченный доступ к такому объему бесплатного порно, который не просмотришь и за время жизни всех граждан Китая вместе взятых. Но даже помешанный на анальном сексе 12-летний подросток понимает связь между затраченной мыслительной работой и остротой оргазма. И потому самой яркой его фантазии было перехватить арабскую девственницу на пути к какому-то мученику, готовящемуся ей всадить, нырнуть к ней под бурку, и там, в этой темной сурдокамере, в этом черном космосе, раз за разом проводить языком вокруг ее ануса. Мог бы хоть кто-нибудь поверить, что эта фантазия не имела никакого отношения ни к религии, ни к национальности, ни даже к табу. Он пытался стягивать резинками запястья. Резинки в мастурбации — то же, что мука в хлебопечении. Чтобы пальцы онемели и казались чужими. Это невероятно здорово получалось, и Сэм чуть не лишился руки. Он расставлял зеркала, чтобы видеть только свою дырку, не видя остального тела, и успешно внушал себе, что это дырка женщины, которая хочет, чтобы он ее туда отымел. Он мастурбировал доминантной и недоминантной рукой, здоровой и увечной, и до красна натирал член сразу обеими ладонями. Несколько месяцев его любимым приемом был тот, который он назвал, конечно, никому не называя, «хват Роджера Эберта» — вывернуть запястье, чтобы большой палец смотрел вниз. По каким-то причинам, которых он не понимал и не видел необходимости понимать, это тоже создавало ощущение, что рука чужая. Он закрывал глаза и задерживал дыхание, пока в голове не начинало мутиться. Он трахал собственные подошвы, будто озабоченный тибетский отшельник. Даже если бы он пытался оторвать собственный член от тела, то и тогда не тянул и не сжимал бы его сильнее. И это чудо, что он себя не покалечил. Хотя даже переживая оргазм, он чувствовал, что в каком-то глубинном смысле наносит себе непоправимый вред, и что так и надо, и что это тоже один из элементарных кирпичиков того знания, которым он обладал от рождения. Он мастурбировал в туалетах поездов, самолетов, в школьных туалетах, в обычной школе и в еврейской, в магазинных туалетах Гэпа, Зары и H&M, в ресторанных туалетах, в туалетах всех домов, где ему случалось бывать, и где у него была возможность воспользоваться туалетом. Где только можно спустить воду, он дрочил. Сколько раз он пытался пососать собственный член. Подобно Танталу, сколько он не тянулся, плод только отдалялся. Он пытался засунуть его себе взад, но для этого понадобилось бы отогнуть член в ту сторону, куда он хуже всего гнулся. Все равно, что стараться опустить разводной мост в воду. У него получалось потереть возле ануса мошонкой, но от этого только брала досада. Однажды в одном сообществе, посвященном анилингусу, он наткнулся на довольно заманчиво описанный способ во время дрочки засовывать в задницу палец. И когда он отучил свой сфинктер рефлекторно изображать китайскую ловушку для пальцев, то ощущение было довольно приятным, пусть и довольно странным. Как миска, с края которой кто-то нетерпеливый, а именно, Сэм начисто смазал пальцем крем. Он и в самом деле смог нащупать свою простату, и, как было обещано, в момент оргазма видел сквозь стены. Правда, смотреть было не на что, кроме соседней скучной комнаты. А вот извлечение пальца все убило. Во-первых, сразу после оргазма все то, что перед оргазмом казалось не просто добрым, но логичным, необходимым и неизбежным, разом стало необъяснимым, тревожным и противным. Можно затушевать или даже вовсе отрицать почти все, что ты сказал или сделал, но палец в заднице нельзя ни затушевать, ни отрицать. Его можно оставить там или вынуть. И его нельзя оставить там. Сэм никогда не был в ладу со своим телом. ни в одежде, которая вечно не сидела, ни когда исполнял свою жуткую пародию на недцпшную ходьбу. Исключением были лишь минуты мастурбации. Во время мастурбации он одновременно и владел своим телом, и существовал в нем. Он был единственным, расслабленным самим собой. «Это я». «Все равно не понял». «И перестань кричать капсами». «Это я». «Билли». «Билли?» «Макс?» «Нет». «Прадедушка?» «Ноам». «Не ори». «Ноам, твой кузен». «Мой израильский кузен Ноам?» «Нет, твой шведский кузен Ноам». «Смешно. И по-израильски». «Твои у нас тут, брат и отец». «Я знаю. Отец мне писал с кладбища». «Странно. Он говорил, что не может с вами связаться». «Наверное, имел в виду телефон. По электронке мы все время переписываемся». «Мы сейчас сидим в Шиву у дедушки дома». «Да, я и это знаю. Он мне прислал фотку лосося». «Зачем?» «Затем, что там был лосось. И затем, что пока он не снимет на телефон, все для него не совсем реально». «Ты говоришь по-английски лучше моего». «Лучше меня». «Верно. В общем, я хотел тебе сказать...» «Как там это принято искренне говорить?» «Соболезную твоей утрате». «Не верю в искреннее соболезнование». «Желаю меньше переживать». «Так пойдет?» «Как ты меня нашел?» «Точно так же, как ты нашел бы меня, если бы искал. Ничего сложного». «Я не знал, что ты есть в иной жизни». «Я тут раньше целыми днями просиживал». «Но в этой роще не был ни разу». «Я тоже ни разу в этой роще». «Тебе нравится, когда люди без причины повторяют только что сказанное, как ты сейчас?» «Ты мог бы сказать, и я не был, но ты взял мои слова и сделал их своими. Я сказал, я в этой роще не был ни разу. И ты сказал, я тоже ни разу в этой роще». «Да, мне нравится, когда люди без причины повторяют только что сказанное. Если бы использовал смайлики, я бы сейчас поставил. Рад, что ты их не используешь. В армии для иной жизни нет времени». «Слишком много реальной жизни?» «Я не верю в реальную жизнь». «Я совсем распустился. Погляди на мои ногти». «На твои? Погляди на меня». «У меня еще остатки плаценты на лице». «Хм?» «Мой отец совершил аватароубийство». «Зачем?» «Нечаянно понюхал букет погибели». «Зачем?» «Затем, что ходит с головой в жопе, а сфинктер пережимается, не дает крови снабжать мозг». «Ну, как бы там ни было, я уже понемногу восстанавливаюсь, и меня не очень-то устраивает скорость». «Ты выглядишь старым». «Ага. Я стал типа как прадедушка». «Зачем?» «По той же причине, по какой я стану таким в реальности, наверное. Я имею в виду в этой жизни». «Тебе не надо немного плода стойкости?» «Несколько сотен тыщенок не повредило бы». «Могу отдать свои». Я пошутил. «А я нет». «Зачем тебе это делать?» «Потому что они тебе нужны, а мне нет». «Хочешь 250 тысяч?» «250 тысяч!» «Не ори». «На это у тебя, наверное, целый год ушел». «Или три». «Не могу принять». «Еще как можешь. Подарок на бар-мицву». «Я даже не знаю, будет ли она у меня». «Бар-мицва — это не то, что у тебя бывает, а на то, чем ты становишься». «Я даже не знаю, придется ли мне ею стать». «Знают ли младенцы, что рождены?» «Они плачут». Так плачь. Где ты сейчас? Еще пару часов дома. Я думал, в каком-то опасном месте. Вижу, ты знаком с моей мамулей. Твой отец сказал, что ты на западном берегу. Я был, но вернулся за день до землетрясения. Ну вот, блин, как же так? Мы уже столько говорим, а я еще не спросил, как твои дела. Я лох, прости. Все нормально. Не забывай, что я тебя нашел. Я лошара. Мне ничего не грозит. Никому из нас не грозит. Что было бы, если бы ты остался на западном берегу? Не знаю, правда. Прикинь. Зачем? Просто мне любопытно. Ну, если бы мы там застряли во время землетрясения, нам пришлось бы оборудовать временную базу какого-нибудь типа и ждать эвакуации. Какую примерно базу? Какую мы сумели бы оборудовать? Может занять какое-то здание. В окружении врагов, которые хотят вас убить? Что у вас нового? Они бы швыряли в вас всякое говно. Говно? Ну, гранаты там, еще что-то. Не бывает никаких гранат и еще чего-то. Оружие имеет точное название. Верно. Может, швыряли бы, может, нет. Может, им было бы не до нас. Не очень хорошо. Нет такого варианта, при котором будет хорошо. А какой худший вариант? Сэма, как его отца, привлекали худшие сценарии. Почему они его волновали, было вполне понятно. Но почему утешали, это объяснить труднее. Может, они показывали, как далеко это все от его спокойной и мирной жизни? Может, знакомство с худшими из возможных исходов давало какую-то психологическую подготовку, помогало отстраняться? Может, они были просто еще одним острым инструментом, как те ролики, без которых он, ненавидя их, не мог обойтись, выпускавшим наружу его нутро? Когда он был в шестом классе, в его еврейской школе детей заставили смотреть документальный фильм о лагерях смерти. Сэм так и не понял, поленился ли учитель, законный способ скоротать 2 часа работы, не мог или не хотел объяснять этот материал, или не считал возможным дать его как-то иначе, чем просто продемонстрировать. Даже в тот момент Сэм понимал, что ему рано видеть такое. Они сидели за ДСПшными партами для правшей, а учитель, чье имя они все запомнят до конца своих дней, пробормотав несколько тусклых фраз о контексте и о выводах, добавил предупреждение и нажал пуск. Они смотрели на шеренги голых женщин, многие из которых прижимали к груди младенцев. Они плакали, и матери, и дети. Но почему они только плакали? Почему они были такими покорными, такими безответными? Почему матери не бежали, не пытались спасти жизни детей? Почему не защищали детей? Уж лучше получить пулю на бегу, чем послушно шагать на смерть. Ничтожный шанс — это бесконечно больше, чем никаких шансов. Сами еще дети, они смотрели из-за парт. Видели, как мужчины рыли для себя братские могилы и вставали на краю на колени, сплетя пальцы на затылке. Зачем они рыли себе могилы? Если тебя все равно убьют, зачем помогать убийце? Ради нескольких лишних секунд жизни? В этом мог быть смысл, но как они умудрялись сохранять такое самообладание? Думали, что даст это еще несколько секунд жизни? Может быть. Ничтожный шанс бесконечно больше, чем никаких шансов, но мгновение жизни — это вечность. Будь славным еврейским мальчиком и вырой славную еврейскую могилу. и стань на колени, ты же мужчина». И, как говорили Сэму в детском саду воспитательница по имени Джуди Шо, «бери, что дали, и будь доволен». Они видели зернистые фотоснимки людей, превращенных в материал для научных опытов, мертвых близнецов. Сэм не мог не вспоминать их, вцепившихся друг в друга на столе. При жизни они так же льнули друг к другу? Сэм вновь и вновь задавался этим вопросом. Они видели фотографии, сделанные в освобожденных лагерях. Груды из сотен тысяч худых, как скелеты, тел. В обратную сторону согнутые колени и локти. Вывернутые из суставов ноги и руки. Глаза так глубоко ввалившиеся, что их не видно. Холмы из тел. Бульдозеры, проверяющие детскую веру в то, что мертвецы ничего не чувствуют. Что он понял? Что немцы были и остались нелюдями. Нелюдями, способными не только отрывать младенцев от матерей и рвать на части их жалкие тельца, но и хотеть этого. Что, не вмешайся другие народы, немцы до последнего истребили бы всех еврейских мужчин, женщин и детей на планете. Что, конечно же, дед Сэма был абсолютно прав, даже если казался кому-то безумцем, когда говорил, что еврей не должен покупать никаких немецких товаров, независимо от размера и вида. Не должен никаких денег опускать в немецкие карманы, не должен посещать Германию, зато должен всегда морщиться, заслышав язык варваров, и ему не следует никак взаимодействовать сверх того, что абсолютно неизбежно. Ни с одним немцем, независимо от возраста. Напиши это на дверях своего дома, напиши на воротах. Или он понял, что все однажды произошедшее может повториться вновь, вероятно повторится, должно повториться, повторится. Или понял, что его жизнь неразрывно связана с глубоким страданием, даже если не есть его прямое следствие, и что существует какое-то экзистенциальное уравнение. Пусть он не знает, какое, что из него следует, связывающее его жизнь и их смерти. И еще он почувствовал кое-что. Что почувствовал? Что это было за чувство? Сэм не рассказывал родителям, что увидел. Не искал ни объяснений, ни утешений. Он получал довольно наставлений, почти всегда невольных и исключительно деликатных. Никогда об этих вещах не спрашивать, даже просто не признавать их. Этой темы не касались, она была неупоминаемой, вечным предметом не обсуждения. Куда ни посмотришь, и там ее нет. Отец был помешан на показном оптимизме, воображаемой скупке недвижимости и анекдотах. Мать — на прикосновениях перед прощанием, рыбьем жире, на том, в чем ходят дети, и на том, что все надо делать как следует. Макс — на грандиозном умении сочувствовать и добровольном самоотчуждении. Бенджи — на метафизике и примитивной безопасности. А он, Сэм, вечно чего-то жаждал. Какова была природа этой жажды? Она как-то связана была с одиночеством, его собственным и других людей, со страданием его и других, со стыдом, его и других, со страхом его и других, но еще с упрямой верой и с упрямым достоинством и с упрямой радостью. И притом она не равнялась вполне ни одному из этих чувств и не была их суммой. Это было ощущение себя евреем. Но что это за ощущение?